Глава 14. Прошло почти 9 месяцев, а следователь Кавун не сумел довести дело Рокоссовского до суда тройки. Он рвал на себе волосы, ему впервые попался такой крепкий орешек. Бывало месяц-два от силы 3, и люди не выдерживали, сдавались. Этот стоит на своем, не виноват, и все. Пробовали выбить из него показания, и это не помогло. А ведь начальство давит. Где признание и собственноручная подпись шпиона Рокоссовского? Грозят даже понизить в должности. Ну что ж, сломаешься, никуда не денешься. Ты у меня еще заговоришь, упрямый осел. Так думал Кавун, находясь в своем кабинете. Он ждал Рокоссовского. Открылась дверь, и конвоиры ввели в кабинет подследственного. Рокоссовского трудно было узнать. Его спортивная фигура осунулась, лицо было в синяках, красная царапина шла от уха к подбородку, посиневшие губы были сжаты. — Здравствуйте, — сказал Кавун, окинув узника недружелюбным взглядом. — Можно сесть? — тяжело поднял глаза Рокоссовский. — Садитесь. — Спасибо. — Твоя вежливость у меня уже сидит в печенках. Рокоссовский с презрением глянул на следователя и промолчал. Кавун пошел с места в карьер. На всех тактических и штабных учениях практиковать опрос пленных по имеющимся словарям. Пленных изображают 1-2 командира, отвечающие только на японском языке. С июля сего года во всех штабах установить 1 день. В 5-дневку, закрепив в этот день 1 час, в течение которого весь разговор в штабе лицами начальствующего состава, используя словарь, вести только на японском языке. Изучение японского военно-разговорного языка придать исключительное значение, поставив целью к декабрю сего года всему начальствующему составу овладеть суммой слов, необходимых для опроса пленных. Закончив читать, Кавун оторвал взгляд от бумаг и уставился на Рокоссовского. — Это ваш приказ? — Да, — нехотя ответил тот. — Это приказ по 15-й дивизии. — Чем же вас так ублажили японцы, что приказали своим подчиненным изучать их язык? Это требование тогдашнего командира Забайкальской группы войска Грязнова, а ныне командующего Забайкальским военным округом. Вы отстали от жизни, Константин Константинович. Ой, как вы отстали! Кавун покачал головой. Грязнов арестован еще в прошлом году. То есть как арестован? Ну, так же, как и вы. Странно. Это был прекрасный командир. А что тут странного? Следователя явно забавляло поведение Рокоссовского. Ваш Грязнов признался, что был завербован японской разведкой. Он ждал, когда японцы оккупируют Дальний Восток, и готовился встретить их во всеоружие. А за то, что его подчиненные лопотали бы на японском языке, знаете, какое бы он получил вознаграждение? Нам, простым людям, и не снилось. Кавун кашлянул и, внимательно разглядывая Рокоссовского, добавил. — А вы, выходит, ему помогали. Вот такая вышла на деле петрушка. В изучении языка будущего противника я ничего плохого не вижу. Если бы дело было только в изучении языка. Рокоссовский посмотрел в холодные глаза Кавуна. — Похоже, вы мне и шпионаж в пользу японской разведки собираетесь пришить. — Дело покажет. Ясно одно, вы были тесно связаны с Грязновым и ходили у него в друзьях. Вполне возможно, что вы с ним работали на японцев заодно. — Это ложь, — зло сказал Рокоссовский. — Лучше сразу обвиняйте меня, что я работал на английскую и французскую разведки. 7 бед, 1 ответ. — Вы не язвите, гражданин Рокоссовский, — повысил голос Ковун и, выйдя из-за стола, положил перед ним протокол допроса. — Подпишите. — Я ничего подписывать не буду. — Снова за свое. Я 100 раз об этом говорил. Я ни в чем не виновен. — Тогда скажите, вы были знакомы с Чайковским Касьяном Александровичем? — Да, был. Он служил в штабе Забайкальского военного округа. В его ведении были бронетанковые и механизированные войска. И мы с ним часто решали служебные вопросы. — А по неслужебным делам вы с ним общались? Несколько раз встречались на охоте, на рыбалке. Со скрытым раздражением в голосе ответил Рокоссовский. Он повернулся к Ковуну. — В связи с чем возник этот вопрос? — Он тоже дает очень интересные показания, не в вашу пользу, — сказал Ковун, занимая свое место за столом. — Гражданин Рокоссовский, я даю вам время. Подумайте, где вы встречались в неслужебной обстановке с Грязновым, Чайковским и другими. Для следствия представляет особый интерес, о чем вы говорили, к чему готовились. В следующий раз у меня будет к вам очень много вопросов. Я еду в командировку в Читу и буду очень занят. Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету и, остановившись напротив Рокоссовского, произнес: «Видите, как я с вами откровенен. Хотелось бы, чтобы и вы платили мне той же монетой». Ковун нажал на кнопку звонка, и на пороге появились конвоиры. «Уведите». Был яркий и солнечный день мая 1938 года. Пока открывали заднюю дверь воронка, Рокоссовский окинул взглядом голубое поднебесье, оттуда доносились трели какой-то птицы. Легкий ветерок обдавал лицо приятной прохладой. «В машину!» — подал команду старший конвоир. «Как же хочется на волю!» — подумал Рокоссовский, с трудом отрывая глаза от розовых тюльпанов на газоне у дома НКВД. До поздней ночи просидел Рокоссовский на кровати. Он подтянул коленки, обнял их руками, положил на руки подбородок и на несколько часов подряд превратился в живую скульптуру. Дело принимало новый оборот. Его собираются обвинить в шпионаже, теперь уже в пользу японской разведки. Пока только прозрачно намекают. По всей вероятности, Ковун и собрался ехать в Забайкалье, чтобы собрать на него материал. Рокоссовский перебрал в памяти всех своих бывших сослуживцев по Забайкалью, особенно тех, на кого намекал следователь, и ничего предосудительного в их поступках не нашел. Комкор Грязнов — это талантливый и сильный военачальник. У Рокоссовского не вызывало сомнения, что он, обладая даром управлять войсками, в то же самое время был простым и скромным человеком. Он воевал в Первую мировую войну, а в гражданскую уже в 20 лет командовал дивизией. «Нет, нет, не может этого быть, чтобы Грязнов был японским шпионом», — подумал он. «Это очередной бред особистов». Рокоссовский думал о том, что они были почти одногодками, их военные судьбы были очень похожи, может быть, поэтому они жили в дружбе, а больше всего они узнавали друг друга на рыбалке и охоте. Живо вспомнилась Рокоссовскому охота и рыбалка на таежной речке, название которой он уже забыл. Грязнов, он и Чайковский проехали 50 км на машине и через 2 часа дошли до заимки, расположенной у крутой каменистой горы, северный склон которой покрывали могучие лиственницы, сосны и кедры. В ущелье протекала горная речка, а из-под горы вырывался на волю говорливый родник. Заимка была построена из бревен, земляной пол с 2 окошками, печь из дикого камня, обмазанного белой глиной, стол, сколоченный из неотесанных досок, в углу нары, а вместо табуреток — чурбаки. Поздно вечером у печки хлопотал Чайковский, готовил ужин, а Грязнов и он сидели на нарах, травили анекдоты и наблюдали. Повар не разрешал никому прикасаться к продуктам, пока не будет готова царская еда. В полутьме светились огоньки папирос, дым от них уходил в приоткрытое окошко, в заимке пахло дымком и свежим сеном. Небрежно привалясь спиной к стене, Грязнов, взволнованный удачной охотой, попыхивал папиросы и говорил: «Как только я забрался на скалу, вижу, внизу пасутся две козы. Винтовка у меня, как вы знаете, первый класс. Мне ее Убаревич подарил за одну очень удачную операцию. Прицеливаюсь под левую лопатку и бах! С первой же пули удача». Он тоже тогда убил козла. Не повезло только Чайковскому. Он два раза промахнулся. После ужина с двумя-тремя рюмками водки они спали, как убитые. Утром на зорьке они вышли на рыбалку. Ночью было холодновато. Уже в затишке река подернулась ледком, но день обещал быть теплым. Рокоссовский, как теперь, видел тайгу. Она раскинулась без конца и края. После зимы посеревшая, местами раскрашенная в зеленый цвет кедром и сосняком, громадные отвесные утесы были густо покрыты мхами и лишайниками. Они тогда выбрали широкий тихий плес в излучине реки. Чайковский сидел под кустом лозняка, недалеко от него внимательно следил за поплавком Грязнов, правее, закинув две удочки, он. На серебряной глади глубокого омута подрагивали от шаловливого ветра поплавки. И вдруг его поплавок резко нырнул под воду и пошел к середине реки. Сердце у него тогда зашлось от радости. Он вытянул из воды рыбину, которая шлепнулась о землю и затрепыхалась в траве. — Касьян, смотри! — крикнул Грязнов. — Не кричи своей луженой глоткой, рыбу распугаешь! — ответил тот с некоторой завистью. — Подумаешь, сазан! Килограмма на полтора, не больше. Прошлый раз, помнишь, я поймал килограмма на четыре. — Не имей скромности, — улыбнулся Грязнов, — не загибай. На Рокоссовского нахлынула такая волна сладких воспоминаний, что она вытеснила из головы мысли о его безотрадном тюремном существовании, и он на время забыл о ноющей боли в спине после позавчерашних побоев. «Где вы теперь, друзья? Вспоминаете ли когда-нибудь нашу рыбалку?» Конечно, Рокоссовский не мог знать, что Грязнова заставили подписать письмо Ворошилову, где он просил серьезно проверить через органы НКВД Рокоссовского по подозрительным связям с контрреволюционными элементами. Он многое знал, о многом догадывался, но пока еще не в полном объеме представлял, до какого абсурда была доведена охота на врагов народа, какие унизительные и жестокие экзекуции осуществлялись над людьми, свято верившими в социализм. Еще долго Рокоссовский блуждал по лабиринту памяти, как заяц по снегу. Особенно они были безрадостными, когда он думал о семье. Он не имел понятия, где теперь живут жена и дочка, что с ними произошло после его ареста. Он делал несколько попыток написать письмо по старому псковскому адресу, но ему ни разу не дали ни ручки, ни бумаги. Летели дни, месяцы, и уже минуло более года, как Рокоссовский без суда находился в тюрьме в одиночной камере. Несколько месяцев его не вызывали на допрос. Видимо, нарочно тянули время, чтобы он окончательно убедился, что к расследованию его дела готовятся серьезно. Он изнемогал от одиночества. Ему хотелось хоть с кем-нибудь поговорить, пусть даже с тем же следователем. Все равно был бы живой человек. Правда, иногда во время прогулки удавалось переброситься с кем-нибудь одним-двумя предложениями. Но это были ничего не значащие слова. Все эти месяцы Рокоссовский был предоставлен самому себе. не сломили его допросами, неоднократными избиениями. Может быть, теперь решили взять одиночеством? Он старался мобилизовать силу воли, чтобы хоть как-нибудь заполнить окружающую его пустоту. Его мысли обращались в прошлое, к тому, как он делал выбор, переходя на сторону большевиков, как воевал, с кем дружил, как создавал семью. Он оглядывался назад, ворошил и ворошил отошедшее, много думал о том, что случилось со страной и к какому берегу теперь она причаливает. Бывало, чтобы отогнать эти навязчивые мысли, заглушить помимо воли вкравшуюся в сердце тоску, он выпрашивал газету «Правда», которую узникам время от времени разрешали читать. Он и раньше выписывал эту газету и был хорошо знаком с ее идейным содержанием, но теперь он читал ее совершенно другими глазами. Тюремное начальство, видимо, рассчитывало положительно влиять на заключенных, знакомя с советской действительностью, а все получалось наоборот. Небольшие заметки о разоблачении шпионов, террористов, врагов народа давали повод Рокоссовскому сделать вывод, что уничтожение военных кадров, ученых, командиров производства поставлено на поток. На фоне достижений советского народного хозяйства, энтузиазма людей, поиск врагов ему, казалось, перечеркивает то положительное, что имелось в стране. Ведь то унижение, что выносят люди от своих же единомышленников, в несколько раз хуже самой смерти. А что, товарищ Сталин? Куда он смотрит? Он ведь вездесущ, всемогущ. С большими колебаниями и сомнениями Рокоссовский приходил к неутешительному выводу. Или он видит все это и не хочет замечать, или, что хуже всего, руководит сам беззаконием. В поисках разрешения своих сомнений Рокоссовский призывал на помощь философов древности, современности, но и у них не всегда находил ответы на свои вопросы, а то еще больше бередило душу. В его каменном мешке было так тихо, что, казалось, было слышно, как горит электрическая лампочка под облезлым и заросшим паутиной потолком. За этот год он так и не смирился с тем, что он совершил преступление против советской власти. Он считал себя невиновным. В начале сентября Рокоссовского вызвали на допрос. На этот раз его привели в специально оборудованную для этого комнату в тюрьме Кресты. Допрашивал его все тот же следователь Ковун. Сегодня он выглядел более уверенным и бодрым. Создавалось впечатление, что он обладает доказательствами того, что его подследственный виноват во всех грехах, в которых его обвиняют. «Собственноручно будете писать протокол допроса или заниматься этим мне?» «Как хотите. Я ничего писать и подписывать не буду. Старая песня. И на старый лад. Вы злоупотребляете гуманным к вам отношением, следствием», — недовольно заметил Ковун. «Видимо, отдых не пошел на пользу». «Ничего себе! Невиновный человек год сидит в тюрьме, и вы это называете гуманным?» Рокоссовский с любопытством глянул на следователя. «Хотел бы я вас видеть на моем месте». Ковун не обратил внимания на резкий выпад подследственного, а продолжал делать какие-то пометки в протоколе допроса. Он поднял голову и, поглядывая в записи, сказал: «Следствие еще раз предлагает вам чистосердечно рассказать о совершенных вами преступлениях против Коммунистической партии большевиков и Советского государства». «Я никаких преступлений не совершал ни против партии, ни против Советского государства. Если вы считаете преступлением то, что я на их стороне воевал, тогда следствие стоит на правильном пути. В прошлый раз вы подтвердили, что с Чайковским водили дружбу». «Да, мы были друзьями». «Хорошие у вас друзья, ничего не скажешь. — съязвил Кавун. На допросе 20 июля 1937 года ваш друг Чайковский признал себя виновным в участии в антисоветском заговоре и в шпионаже в пользу японской разведки. И завербовал его враг народа Тухачевский. Что вы можете сказать по этому поводу? Это дело его, Чайковского. Он вправе признаться в изнасиловании английской королевы. Это меня не касается. Напрасно, напрасно, — воскликнул Кавун. Не зря же, говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Чайковский показал, что вы являетесь активным участником антисоветской организации и участвовали в разработке программы заговора. Еще одним обвинением Рокоссовский был сбит с толку и с минуту смотрел на следователя с недоумением. Кавун сделал вид, что не замечает его удивления, и, приставив руку к колбу козырьком, приступил к чтению показаний Чайковского. Цель заговора — установление диктатуры во главе с Тухачевским. Методы достижения цели. В случае возникновения войны — создание предпосылок для поражения СССР, после чего свалить вину на руководство партии и правительства и устранить их от власти. В мирное время саботаж и вредительство с целью вызвать недовольство в войсках и среди населения и захватить власть путем мятежа. — Ну, — произнес Кавун, закончив чтение и указывая пальцем на показания, добавил, впоследствии Чайковский от этих показаний отказался. Поэтому следствие изобличило его с помощью показаний других лиц, проходящих по делу о заговоре в войсках Забайкальского военного округа. Было проведено большое количество очных ставок, где Чайковский был окончательно изобличен, хотя своей вины и не признал. Так что, — добавил следователь и с иронией устремил взгляд на Рокоссовского, — я вас понял, — с горечью произнес Рокоссовский. «У меня имеются протоколы этих ставок», — продолжал следователь с недоброй усмешкой, «а также показания лиц, уличивших Чайковского в совершении преступлений. Должен вам сказать, что там фигурирует и ваша фамилия. Я предлагаю ознакомиться с этими документами. Мне это совсем не интересно». Вот уж это напрасно. Грязнов и Чайковский показали, что вы с ними на заимке, уединившись в тайге, разрабатывали план заговора по установлению военной диктатуры на Дальнем Востоке. По лицу Рокоссовского пробежала саркастическая улыбка. Вот это уж зря, зря смеетесь. Вам и в голову не может прийти, насколько все это серьезно. Это очередное вранье, с невозмутимым видом сказал Рокоссовский. Да, мы были втроем в тайге, но отводили душу на охоте и рыбалке. Кстати, если вам придется побывать в тех краях, сходите в тайгу. Полюбуйтесь ею, не пожалеете. После этих слов он оживился. А вообще-то, если они говорили и писали о заговоре, то нельзя ли организовать эту встречу, говоря вашим языком, провести очную ставку? Мне хочется посмотреть Чайковскому и Грязнову в глаза. Ну, к сожалению, Чайковский умер в читинской тюрьме 22 июня 1938 года от остановки сердца. Давайте тогда Грязнова. Грязнов расстрелян. Произнес Кавун и, отодвинув в сторону дела, закурил сам и угостил сигаретой Рокоссовского. Жадно затянувшись дымом и посмотрев ему в глаза, он как бы, между прочим, сказал: «Признание — основа доказательства вины». Рокоссовский заметил, что впервые за время допросов сквозь маску строгого блюстителя государственных интересов проглянуло лицо обыкновенного человека. Кавун потушил сигарету и, несколько мягче обычного, сказал: Не думал я, что вы будете стоять на своем. Твердый вы человек. Откуда вы только свалились на мою голову? Этот неожиданный поворот в разговоре несколько обескуражил Рокоссовского, и он с сочувствием посмотрел на следователя. Что ж, видимо, я не подобрал к вам ключика. Пусть подбирают другие. Меня передают другому следователю? — спросил с удивлением Рокоссовский. Ну, раз не хотите признаться мне, — пожал плечами Ковун. Мне не в чем признаваться, я не виноват. Следователь вышел из-за стола, выразительно на него посмотрел, протянул ему руку и вызвал конвоиров.